Глава вторая. Москва, Кремль, 18 мая 1682 года. В чем, собственно, состояла моя задумка? Очевидно, что голодный человек, даже самый искушенный в интригах и переговорах, обязательно станет теряться, не зная, как вести себя. Дурманящие ароматы будут сводить его с ума, мысли о еде, как их ни гони прочь, настойчиво будут стучаться в голову. Вот я и собирался давить на эти болевые и уязвимые точки Софии. Да с такими ароматами, которые сейчас растекались по помещению, я сам скоро захочу есть, ну, примерно через полчаса. И это после густого какао со сдобою. «А ну-ка, иди сюда», — сказал я и ухватил Анну за ее сарафан. Наверное, девушка ожидала чего-то другого от меня, но я взял прямо из ее рук пышущее ароматом мясо, откусил, схватил сахарный крендель и быстренько его умял. Вот не хватало мне еще думать о еде. А ведь я, похоже, рисковал попасться в свою же ловушку. Анна стояла и смотрела на меня с разочарованным видом, словно жаждала утишить совсем другой мой аппетит. А потом, присмотревшись ко мне, громко рассмеялась. Так что в какой-то момент мне даже рукой, все еще пахнущей мясом, пришлось прикрыть ее очаровательный ротик. Руки же девушки были заняты большим подносом. Ах, как же она облизнулась, а! В срочном порядке, одновременно со следствием, нужно провентилировать ситуацию с теми девицами из боярских, что нынче на выданье. Как в одном известном анекдоте из будущего. «Жениться вам надо, барин». Рассчитываю, что влечение к этой девушке, прежде всего влечение ко всем представительницам противоположного полу. Ведь если бы я был влюблен именно в Ванну, ну, это была бы беда. А еще минуты через три ввели царевну Софью Алексеевну. Было видно, что она сменила свою тактику и теперь выглядела нарочито приветливо. Я был даже удостоен снисходительной улыбки, кстати, весьма обворожительной. Было видно, что Софья Алексеевна научилась нравиться мужчинам. Видимо, Василий Васильевич Голицын — неплохой наставник в этом деле. А быть может, князь и на мнение Софьи повлиял. Ну, стало быть, у меня с ней будет спокойный разговор с перечислением требований и их принятием царевной. А потом, выражение царевны сменилось. Учуял ее носик великолепнейшие ароматы, и узрели ее глазки рассыпанный сахарок, будто чаевничали здесь несколько человек. Нерешливые люди, ибо рассыпали такой драгоценный продукт. В общем, не сдержалась царевна и громко сглотнула слюну. «Присаживайся, царевна, негоже мне сидеть в твоем присутствии, а тебе стоять», — сказал я. «А? Что молвил ты?» — растерявшись, спросила Софья Алексеевна. Стараясь подавить смех, я повторил предложение присесть. В общем, сработала моя уловка. Теперь любительница вкусно и много поесть будет стараться прогнать мысли о еде из своей головы. Быть может, ей это и удастся, но вот сил и времени потратит она изрядно. А это значит, что я могу полностью доминировать в разговоре. «Царевна, выбора-то у тебя не так много. Во-первых, знай, Хованский жив и говорил многое. Да ты и сама можешь догадаться, сколько он ведает». Не желая упускать эффект растерянности царевны, я продолжал нагнетать. «Нарышкины, как те жрецы, копытом бьют, желают четвертовать тебя принародно. Вот бояре того не желают. Мыслят, что станем тебе голову сечь, но сколь же они далече ушли в желаниях от своих же Нарышкиных, а? Так я не виновна ни в чем», — выпалила Софья. Она то и дело сглатывала слюну, глаза у нее стали шальными, как у наркомана. «Ну, так разве ж чревоугодник? Это в какой-то мере не страдающий от дикции человек». Даже мне было слышно, как заурчал живот у Софьи Алексеевны. «Никак снедать желаешь, царевна?» Наверное, я даже немножко издевательски спрашивал я. «Желаю!» — повелительным тоном ответствовала царевна. «Повелеваю принесть!» То быстро, то сейчас же встрепенулся и я, будто бы намереваясь давать указание принести еду. «Ты только во всем со мной согласись, а после и кренделей сахарных, и заморскую какаву запьешь, и мясо сколь угодно, и растягай с рыбою, всего вдоволь принесут». «Да как ты смеешь, холоп!» — взвелась Софья, привстала и даже нависла над столом. Серьги ее плясали от резкого движения, а взор метал молнии. «А ну-ка, сядь!» — взревел я. «По твоей милости кровь православная пролилась, да не каплей, а бурными реками. Кабы не я, так и царская кровь пролилась бы. Что же это?» Я подвинул ей бумагу со списками людей. И вновь мне удалось ошарашить царевну. Она смотрела на меня удивленными глазками. Ну, это как если бы мышь продемонстрировала кунг-фу и коту надавала по носу. Медленно, внимательно глядя на меня, царевна протянула мягкую ручку и взяла бумаги. Ей было достаточно лишь только взглянуть, что именно я ей предлагаю почитать, чтобы тут же отодвинуть списки подалее. «То Хованский список составил тех, кого следовало убить?» После некоторой паузы, тихо, не переставая изучать меня, сказала Софья. «Я не ведаю о сём». «Жив, царевна Хованский, жив», — повторил я. «Не след лжу возводить. Жив и все сказал». «Так где ж он?» — строго спросила царевна. «Покажи, тараруя». Все-таки Софья постаралась собраться с мыслями. Наверняка она все еще думала о еде, хотя запахи постепенно рассеивались. Мысли ее должны были наполнять и тревоги о том, почему я вообще имею право на нее кричать и угрожать, и не угождать. Может быть, строила она теперь в своем уме планы, как пойдет жаловаться боярам, что с ней неподобающим образом обращаются. Ну так пусть идет и жалуется. И тогда никакой сделки не будет и не может быть. Вот казнят Софью Алексеевну, и делу конец. Я ж, малех, погорюю, что не все мои планы реализуются. Да и все. Помер Максим, да и хрен с ним. Софья тут как раз за Максима и сойдет. Если ты не являешь пред очи мои бояр Хованского, они и не ведают, что он живой. Наконец Софья таки догадалась, к чему я клоню. Ты свою игру вести вздумал. Впрочем, я только что хотел об этом ей сказать, рассчитывая на то, что она все еще недоумевает от происходящего. Но она проявляла немалую прыть в соображении. — И о чем же ты хочешь договориться со мною? — спросила тогда Софья Алексеевна. А потом она вздрогнула от того, как резко я дважды хлопнул в ладоши. И Аннушка тут же принесла какао и сахарные кренделя. «В твоем присутствии снедать не стану», — сглотнула слюну Софья, демонстративно отодвинув тарелку с кренделями. «Негоже царевне с мужем за столом». Я поднял бровь, но ничего говорить не стал. «Так на это ж и расчет, царевна. Вот что я мог бы выкрикнуть, но сдержался. Знамо дело, что царевна не станет в присутствии какого-то холопа, как она наверняка считает, пихать в себя сахарные кренделя. Она бы это сделала с превеликим удовольствием, но одна или же в компании с Голицыным. Мало того, что я мужчина, а принятие пищи — это некий почти интимный ритуал, так я еще и следователь, перед которым нужно держать фасон. А теперь, когда уже под самым ее носиком ароматы, глиняная кружка с какао, рядом душистые хлебные завитушки, посыпанные, казалось бы, небрежно порубленным темным сахаром. «А у меня есть вот это», — сказал я, придвинув Софье признательные показания Хованского. Да-да, те самые, что не так давно читал Василий Васильевич Голицын. Софья Алексеевна, изредка поглядывая на душистые крендели, стала читать. По мере прочитанного, читала царевна бегло, словно по диагонали, крендели и вовсе перестали волновать ее. Наверное, инстинкт самосохранения сильнее, чем тяга к чревоугодию. Ну да, я ведь еще не слышал, чтобы умирающий человек устрицами сердечный приступ заедал. Вот эти показания подтверждаются иными. Ведала ли ты, что одна из монахинь Новодевичьего монастыря слушала все твои речи? Я придвинулся к столу и нахмурился. Все, царевна. Разумеешь, какие еще встречи? Она побледнела. Я же понял, что попал в точку. Софья теперь спрячет гордость. Да, она будет совсем иной. Мой блеф вернулся старицей. В общем, не было у меня никаких показаний никакой монахини. Хотя косвенно можно было предположить, чем именно занималась Софья Алексеевна, когда оставалась наедине с Василием Васильевичем Голицыным в келье Новодевичьего монастыря. Мало того, что сам факт, что кто-то слышал или слушал любовные игры этих двух людей, друг с другом-то невенчанных, это уже позор на всю жизнь, от которого не отмоешься. Так ведь еще это случилось в обители. Это ведь такой грех. Впрочем, влюбленные люди, они такие, знаете ли, затейники, и в своих затеях могущие зайти куда поглубже. И тут абсолютно неважно, в какие времена. Ведь людям в любые эпохи присущи некоторые помутнения ума во время влюбленности, когда тело и душа принадлежат любимому, да разуму ли? Природа сильнее разума. А патриарх сие ведает? Каким-то опустошенным тоном сказала Софья Алексеевна. Ее глаза будто бы потухли. Она опустила взор в пол и теперь больше походила на запутавшуюся молодую женщину, деву в беде, чем на властную царевну. В этот момент мне даже стало ее несколько жаль. Но все же не стоит жалеть ту, кто блудил, хотя должна была девицей в монастырь же отправиться, как и иные царевны из царского терема. Ну или забыть, что Софья инспирировала один из самых жестких стрелецких бунтов в истории России. Ведь это восстание еще до сих пор некоторым образом дает отголоски в других городах. По сию пору приходят сведения о возмущениях не то что городских казаков или стрельцов, нет. Даже иные, словно впитавшие в себя флюиды вольности и вседозволенности, дворяне на государевой службе начинают роптать. Конечно, все они угомонятся, как только узнают, насколько жестко был подавлен бунт в Москве, сколько крови пролито, что сейчас в Стольном Граде хватает войск, чтобы подавить любое возмущение. Но определенный урон экономике и социальному укладу России это нанесет. И для меня самое главное то, что меньше, чем в иной истории, и не было целых недель бесчинств на Москве, не были разорены чуть ли не все усадьбы боярские, да и не только. Потому в какой-то степени, но я уже и на экономику страны влияю. Софья Алексеевна, ты можешь попробовать спасти Василия Васильевича, как и некоторых иных из своих приспешников, участливым голосом сказал я. Ну, не желаю я всех на плаху отправлять. Но тут все зависит только от тебя. Как? Чуть не плача спросила женщина. Как же переменилась она от одного намека на любовные утехи в Новодевичьем монастыре? Сколько же сильно давляют над людьми традиции и нравственность, вера? И я все же дожал саму Софью Алексеевну. Это для меня было победой. А как ты можешь спасти Василия Васильевича? Я ныне тебе поведаю. И то, поверь, нелегко. Ты сама ведать должна, что бояре яко коршуны вьются надо мною. — говорил я. Она кивнула мелко, потому что не отрывала от меня взгляда, буквально впилась глазами. Все, что я скажу, ей будет сделано теперь. Ну, теперь слушай. Я начал пространную речь. Говорил об угрозах русскому государству, о последствиях любой смуты. И находил отклик в глазах царевны. А после перешел уже непосредственно к предложению. Ты, Софья Алексеевна, как на духу поведай. Иначе не сложится у нас с тобой разговор. Видишь ли, что России-матушке на ночь потребны всякие новшества? — спросил я царевну. — Сдается, ведаешь ты мой ответ, — сказала Софья. Действительно мудрая женщина, прозорливая, можно сказать, уже меня прочитала. Но это-то и хорошо. Кое-что обо мне поняла и теперь станет это учитывать. Видя, что я явно не глуп и не поясничаю или впустую присутственное место занимаю, следствие веду, пусть и не вполне по канонам законников. Так вот, царевна многомудрая, сделку хочу предложить тебе, — сказал я, наконец, переходя к сути дела. Буду уж обрабатывать Софью Алексеевну и запахами, и словесными кружевами, и шантажом, и угрозами, и даже лестью. Ну, чего уж, греха таить, право слово. Смекалистая, сильная женщина, заставившая меня изрядно проработать нашу встречу. А ведь она сейчас в угол загнана. Ну, если не полностью, то во многом именно от меня зависит то, будет ли она жить, и будут ли жить те, кто важен для ее сердца. Ты не будешь у власти, царевна, но можешь влиять на дела церковные. Как ты думаешь, если ты станешь настоятельницей, ну или столь почетной послушницей, как бы свою волю продвигать в Новодевичьем монастыре, достанет ли у тебя силы, дабы противостоять патриарху? Ну вот, по сути, я и признался. Разумеется, Иоаким не должен знать, что я под него копаю. Если Софья попробует каким-то образом связаться с патриархом и ему о чем-то рассказать, то мне придется рубить с плеча, отдавать все документы, брать царевну под стражу и готовить ее к казни. Хотя это уже будет не моя работа. Но не обучен я нелегкому ремеслу палача. И тогда мне придется открыто перить супротив патриарха. Да, используя тех же бояр, письма, которые у меня по большей части, я пойду на это сражение. Однако, прожив некоторое время и кое-что понимая, я хотел бы очень сильно избегать открытых столкновений. Я желаю избегать прямых лучей большой звезды, чтоб не сжечь себя. По возможности найти, ну, какой-нибудь тенек, вентилятор, ну, а лучше всего климат-контроль врубить на нужную мне температуру. — С постригом, али без в монастырь? — спросила Софья Алексеевна. Я не мешал ей обдумывать предложение и не уточнял, чего же именно я хочу. С умным и расчетливым человеком сложно разговаривать лишь до того момента, пока не случится момент истины и не раскрылись все карты. А когда это произошло, то что-то уточнять и размазывать, ну, это все равно, что глину по стеклу, это уже не нужно. Я бы предложил, кабы ты первые 5 лет постриг не принимала. А там, коли все сложится добром, ты уговор не нарушишь, то и постриг принимать не нужно будет. Петра жените, и он войдет в полную силу. Ну, конечно же, Софья догадалась, почему я говорил именно про 5 лет. Совершеннолетие в это время достигается в 16. Однако, если подросток женится, то он тут же становится мужчиной, все речь эмансипируется. Впрочем, в будущем оно похожим образом и работает. И вот я думаю, нужно ли женить Петра в 15, как показал его двойник из альтернативной реальности, ну, моей, предыдущей. Поспешная женитьба для государя не принесла ничего, кроме проблем. Но об этом следует думать, анализируя характер Петра Алексеевича. Мало ли, может, мне удастся несколько изменить Петра. Но именно за 5 лет я пойму, как ведет себя Софья, угомонилась ли она или нет. А еще можно будет четко отслеживать, с кем она общается. Если там обнаружится какой-либо деятельный мужчина, способный провернуть аферу с очередным бунтом, то такового нужно будет убирать. Сибирь велика, работа всем найдется. А если повторится дело, ну, то и саму Софью. Разве ж кельи в монастыре не горят, а? Иногда и с теми, кто там живет. — А что будет с Василием? — после очередной паузы спросила Софья Алексеевна. Да, даже у сильного человека есть свои болевые точки. У очень умного их мало, однако если человек живет, общается с другими людьми, этого вовсе не избежать. Для Софьи болевая, может быть, даже эрогенная точка — Голицын. Так уж совпало, что я хотел бы оставить этого человека при деле. Однако царевне не стоит показывать, что я сам заинтересован в благополучии и долголетии Голицына, чтобы этот человек работал для русской дипломатии. Было бы в России достаточно дипломатов, людей, которые способны договариваться и умеют провернуть даже немыслимые сделки. Разве ж я прощал Василию Васильевичу его злодеяние? Да ни в коем разе. Да, позабыл. Сделал я вид, что действительно забыл кое-что сказать. Уж и не ведаю, как относиться к тому, что убили Петра и Ивана Толстых. И стоит ли говорить, кто это сделал? Софья вся побелела, сжала руки в кулаки, вот не смогла скрыть своего страха. Кабы дело касалось ее, то наверняка бы сдержалась, а тут ее любимый под прицелом. Конечно же, при штурме Кремля у меня были свои люди в каждой точке обороны. Не могу быть полностью в них уверен, но, по крайней мере, это люди из моего полка, те, что провозглашали меня полковником. Как топили в Москве-реке братьев Толстых, соглядатаев допрашивал Никанор. И эти показания у меня есть. А еще эти свидетели получили дополнительно каждый по 10 ефимков. Ну, чтоб поменьше болтали. Вот не знают бедолаги, что в ближайшее время, скажем так, в очень ближайшее, им уготовано весьма интересное место службы. Собираюсь послать их вместе с отрядом в 300 стрельцов в Албазин. Разумеется, на Дальнем Востоке они могут болтать все, что угодно. Пусть даже через год или два эти сплетни дойдут и до Москвы. Они уже никого не заинтересуют, да и предупредить пересуды можно. — Я уж думала, что мы говорим добром с тобою, — прошипела Софья. И ожгла меня взглядом из-под сведенных бровей, видела во мне угрозу. Я ж не стал спорить, а лишь кивнул и продолжил. — Так и есть, царевна. Те люди, кои видели Василия Васильевича на месте преступления, молчать станут. А вскоре и вовсе отправятся весьма далеко, в Сибирь. Но только в том случае, коли ты на сделку со мною пойдешь, — сказал я. — Ну вот и все. Теперь уж точно все угрозы и шантаж закончились. Пора договариваться.